повторяла припев: «О горе, великое горе! Окутал нас черный мрак, страшна погорельцев доля, будь проклят огненный враг!» То Шафик Бей, богатый маслозаводчик, рыдал и бил себя кулаком в грудь, а вместе с ним рыдал весь театр, от солидных пожилых господ в креслах первых рядов до расторопных торговцев фисташками и вездесущих разносчиков лимонада. В каком еще театре мира, какое великое произведение искусства вызывало столько слез? Даже Фикрет, который говорил о себе: «Я сам пространство, я сам полет в своих небесах». Даже он своей славой больше всего обязан именно стихам о землетрясении в Балыкесире. И, возможно, завтра за неимением лучшего газеты вспомнят старое фикретовское стихотворение «Помогите пострадавшим» и снова напечатают его. Ну, конечно, старая история. Одно покрывало на гроб служит для всех бедняков. Так что же из этого следует? Из этого следует, что нужно написать стихотворение, посвященное злосчастному Сарыпынару, превратившемуся в руины, и написать его размером хедже, так сказать, голосом народа. Так вот, «Помогите пострадавшим» отойдет на задний план. А поскольку землетрясения, подобно року, до скончания века не прекратят терзать несчастную землю, то новому произведению поэта обеспечено будущее. После каждого землетрясения в любом селе или городе это стихотворение будут повторять со слезами на глазах, и обретет оно вечную жизнь. Только надо спешить. Не дать ловкачам вырвать лакомый кусок. Еще до вечера написать, а потом, во что бы то ни стало, успеть тиснуть в утренних газетах. И не в одной, а сразу в нескольких. И не ограничиваться сочувствием, так сказать, на словах, а внести свою скромную лепту, пожертвовать в пользу пострадавших хоть лир 25 и проследить, чтобы в тех же газетах где-нибудь в уголке было сообщено об этом. Селим Шавкет собрал домашних в передней и строго-настрого приказал: «Слушайте меня внимательно. Сегодня я занят, скорблю вместе с моим народом. Кто не придет, всем говорить, что меня нет дома. Будете шуметь, голову оторву». Вот так. Глава 8. Духовный наставник Мюдерис и инженер городской управы. Примечание. Мюдерис — духовное лицо, учитель богословия, который одновременно мог быть наставником, руководителем мусульманского духовного училища медресе. Конец примечания. В тот день до позднего вечера в новой резиденции каймакама толпился народ. Люди приходили, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления. Кто-то только не побывал. И почтенные отцы города, относившиеся к халилю Хельмиафенди всегда немного свысока, и чиновники разных городских и уездных учреждений, и люди духовного звания, хаджи, муллы и монахи-дервиши, и, конечно, купцы, лавочники и маклеры, арендаторы и подрядчики, и все те, кто хотел засвидетельствовать свое почтение каймакаму у изголовья его постели, или кто был с ним вчера в ссоре, а сегодня надеялся помириться, и, наконец, окрестные крестьяне, прибывшие в Касабу на базар. Люди пожилые и влиятельные, как и полагалось, усаживались на стульях, выстроившихся в ряд вдоль стены. Все остальные проходили перед койкой каймакама в торжественной процессии, а затем удалялись во свояси. До сих пор не на празднествах